Александр Михайлов и Елена Черняк, Центральный детский театр, Игорь Минаев, Щукинское училище, Ольга Гобзева. Что их заставило яркой, насыщенной артистической жизни предпочесть жизнь религиозную? Каков путь с подмостков в монастырь? Многие из них ведут замкнутый образ жизни, стараясь не вспоминать о своей прежней профессии, как о самом большом грехе. Встретиться со мной согласилась лишь известная в миру актриса Ольга Гобзева. Это бывшая актриса. В кино монахинь не играла. Живое кладбище искусства. Крещен ли был Олег Даль? Поиск спасительного креста, о чем свидетельствуют актеры, ангельские одежды для актрисы. Мы встретились в бывшей воскресной школе Марфо-Мариинской обители. В обители на Ордынке, основанной святой великой княгиней Елизаветой Федоровной, был некогда женский монастырь, а сейчас располагается православная гимназия, в которой Ольга Гобзева преподает. Здесь спокойно и тихо. Иконы, иконы, портреты государя-императора. Простите, как вас теперь называть? Мать Ольга. Как сегодня мать Ольга относится к актрисе Ольге Гобзевой? Как к другому человеку, который уже умер. Я очень скорблю о тех грехах, которые совершила. Я грешница, великая грешница. И молю Господа, чтобы Он показал мои грехи и простил, конечно. Мне всегда казалось, что Ольга Гобзева была в порядке, много снималась, играла в театре. Что случилось? Что должно было произойти, чтобы она все бросила и ушла в лоно церкви? Сказать, что у меня случилась какая-то трагедия или неудачно сложилась судьба, было бы неправдой. Я действительно много снималась, у меня около 80 картин. И хотя не все фильмы были знаменитыми, не все шли на экранах и вообще многое лежало на полках, тем не менее моя творческая судьба сложилась очень удачно. Я всегда делала то, что хотела. Причина моего ухода кроется очень глубоко, возможно, в моем роду. Родная сестра моей бабушки была игуменьей, а вторая сестра ее — монахиней. По линии отца был церковный староста. Мой отец, царство ему небесное, был верующим человеком, и ни в какие годы, ни когда нас раскулачивали в 20-е или в 30-е, ни в 40-е у нас в доме не гасла лампада. И поэтому сказать «я ушла от мира, что-то бросила, пришла к чему-то новому» — это не так. Я пришла в свой дом. Но тогда почему вы не пошли по стопам родителей, а стали актрисой? Когда я была маленькой, и мы жили на Новой Басманной улице, наш домик был довольно бедный, с коммуналками. Напротив стоял дворец Стахова, дом детей-железнодорожников. Меня туда тянуло какой-то неведомой силой. И вот я из бедноты попала в такую совершенно изысканную атмосферу. Занималась в кружке художественного слова, читала стихи, прозу. И там я, наверное, получила такое воспитание, которое предопределило мой выбор. Когда я подросла, меня люди как бы нарекли, вот тебе обязательно надо стать актрисой. И я поверила в это. Отец, конечно, не был доволен моим выбором, А мама была мягче и считала, что если мне это нравится...